Да. Здравствуйте, вас приветствует банк ВТБ. Меня зовут Упмаков Георгий Юрьевич. Косолапов Андрей Витальевич, ВТБ. Слушай, Жора, сегодня уже, блядь, третий раз звонок нам. Витальевич, ВТБ? Мы. Я говорю, третий раз уже сегодня звонок с банка ВТБ. Не вижу, чтобы у вас был конструктивный разговор с сотрудниками банка. Андрей Витальевич, слышишь? По поводу просроченной задолженности. Ты 230 ФЗ. Вы меня ФЗ, знаешь? Сколько раз вы имеете право звонить в день? Разговор у вас не состоялся. Сколько раз вы имеете право звонить в день? Один раз в день, Андрей Витальевич. Звонок был? Один раз в день, Андрей Звонок Витальевич. Звонок был? Звонок был, но вы но не пошел ты нахуй, понял? Андрей Витальевич, иди нахуй. Мы звоним по нахуй поводу просроченной задолженности. Корректно и конкретно, блядь. Мы сейчас звоним, чтобы урегулировать вопрос. Конкретно, Андрей иди Витальевич. Нахуй. Если вы будете услышал? Игнорировать... Звонок сейчас, был? Был. Пошел если нахуй. Вы будете игнорировать ты услышал меня? ВТБ. Иди нахуй. Вас устроит, если к вам выйдут коллекторы? Коллекторы приедут? Ты мне угрожаешь? Вас уже ты мне угрожаешь? Что? Нет, я вас предупреждаю. А что ты делаешь-то, блядь? Я вас информирую. Информируешь? Я тебя банк... информирую, иди нахуй. Понял? Банк пусть приезжают коллекторы нахуй. Перевернем их договора. Нахуй, ты понял, блядь? Услышал, блядь? Вам, например, ты услышал? Приедут? Приставы? Андрей Витальевич. Решимно. Вы... Ты пристав? Вы готовы сейчас вести контакт? Хуй ты меня спрощаешь-то, блядь, а? Ты? Андрей Витальевич. От безысходности своей, что ли, или что? А, ты? Звонарь, блядь. Иди нахуй, понял? Пиздуй, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из банка ВТБ. Меня зовут Шарипова Екатерина Александровна. А Андрей Витальевич Косолапов, это вы? Мы. Что мы? Ну, мы. Андрей Витальевич Косолапов. Это вы, да, Андрей Витальевич? Мы это кто? Ну мы. Кому звонить? У вас. Что у нас? Можно ответить, я. Что значит мы? У нас в квартире газ. А у вас? Ну я не против, чтобы он у вас он был. Нам мне принципиально, что он у вас есть? В квартире. Да. Что да? Вы о чем сейчас вообще? А конструктивному диалогу перейдите, пожалуйста. А мы с вами на ты не переходили, мужчина. Мы с вами на ты разве переходили? Я хотела Андрея Витальевича Косолапова услышать. Сильно хотела. Потекла? А? Мужчина, я запись телефонного разговора. А то смотри, к табуретке прилипнет. Служба безопасности. Да? Пусть похихикают. А у вас что, опыт такой был? С кем? С тобой? С вами. С вами. Нет, я говорю, у вас опыт такой был? О чем ты? Или что? Что? Ну, о чем вы сейчас говорите? К табуретке нет. Прилипнуть? У вас опыт такой был? Да, к табуретке прилипали вы когда-то? Ты прилипнешь от я нет. Я от чего? От минет. От того. Мужчина, что? Мне абсолютно сейчас безразлично, как вы со мной разговариваете. Вы этого еще не поняли? А что за правило? Я-то ее покладу, я запись телефонного Клади. Разговора службы безопасности и передаю, что? На и диалог что? Настраиваетесь. Будут я они с вами испугаться? Общаться. Я и ничего. Испугаться? И ничего. Успокойтесь, водички попейте, а сами свяжутся позднее. В себя придите. Всего доброго, до свидания. Очень хорошо, я за вас рада. Все, давай, пока. Звони чаще. А чё трубочку-то не ложим, а? Аля. Здравствуйте. Здравствуйте. Банк ВТБ, меня зовут Налекина Валерьевна. Гославов Андрей Витальевич, это вы? Мы. Андрей Витальевич, Гославов, это вы, правильно? Да, да, да. Что хотели? Звоним по поводу вашей задолженности. У вас оплата давно уже не поступала, что случилось? Ну, денег нету. С чем связано вот это? А новости посмотри, с чем связано. Там все поймешь. Об этом каждый день говорят. По новостям показывают, с чем связаны трудности ваши? Конечно. Ну, ты работаешь? Где, дома? Или в маске сидишь, тарахтишь? Вы готовы как-то вопрос решать с оплатой? Или тарахтишь, как там? как все там правильно выговаривается. Вы готовы вопрос решать с оплатой? Конечно, готовы. До 8 августа сможете? Нет, не смогу. Сумма будет составлять по кредиту примерно 19-930. Мне интересно, сколько это будет составлять. Я еще раз говорю, я не смогу. Дома сидим. По карте кредит на 445 рублей. Я еще раз говорю, сидим дома. Не работаете, так понимаю. Конечно, конечно, не работаем. А что, у вас увольнение, а вы работаете? Сокращение, почему не работаете? Работаем. Ну, вообще-то, в связи с распространением коронавирусной инфекции, все сидят дома. Так-то, если что. Большинство, по крайней мере. Но это вы, только вы, вот, коллекторские пиздоболы, вот, работаете почему-то, как ни странно. Вам, наверное, разрешили. А вы конструктивно, я так понимаю, либо вас коронавирус не берет вообще, да? Не кусает, да? Дарья Витальевич. Что? То, что вы дома находитесь, вам не оплачивают? Ну, оплачивают на копейки, честно, на жизнь. На кредиты не хватает, поверь мне. Перезвонять не пробовали вы где-то? Вот, а чем, блядь, отдавать? Чем отдавать? Хер знает, сколько дома просидим еще. Че? Что, вы до сих пор работать не начали? Нет, конечно. А вы начали? Как давно? Вы поймите, ваш договор на сегодняшний день. Я в курсе. Я в курсе. Где он находится? Где он находится? Вот будете, будете названивать каждый день, я вас и ваш банк пошлю нахуй. Ясно? То есть вам когда денежные средства нужны были? Еще и заявление напишу за вымогательство. Ясно? Еще пацанам, пожалуй, бандитам знакомым, чтобы вас там отъебали всех нахуй. Вы почему не хотите вопрос решать в досудебном порядке? Так я же еще раз говорю. В смысле, в досудебном? Ну давай приставам буду, блядь, по 100 рублей платить, мне похуй. Пусть просуживают. Вы поймите, что на сегодняшний день, согласно условиям вашего договора, по 100 рублей в месяц буду платить приставам. По 107, точнее, по 107. Простите, что вас прерываю. Банк вправе аннулировать ваш график платежей на основании статьи 811 Гражданского кодекса. Я в курсе. Подождет банк. Ничего страшного. Ничего страшного. Который у вас вставляет порядка 420 тысяч. Слушай, подожди, ты меня хочешь как-то уговорить или ты меня подбиваешь на какое-то преступление, чтобы я вам что-нибудь спиздил, нахуй, хлопнул барыгу какого-нибудь, да? И принес для тебя денег, нахуй, там 19 копеек или 400 на карту. Работайте где-то. Слышь? Заработать. Давай я тебя, нахуй, в рабство сдам, нахуй, ебать. Либо на контору, нахуй, поставлю, нахуй. Ты заработаешь, нахуй. Точнее, ты будешь работать, а я буду зарабатывать. Как тебе такой вариант? А вы конструктивно, я так понимаю, диалог вести не можете. И всю вашу, блядь, петушатню, нахуй, тоже, блядь. На ту же самую контору, нахуй. Вы можете ответить на вопрос? Я ответил на вопрос. Я предложил тебе свой вариант решения данной ситуации. Адрес есть, подъезжай. Кастинг будем проводить. Андрей Витальевич, мы понимаем, что у вас обстоятельства так сложились. Однако в любом случае какой-то выход нужно находить. Я нашел уже выход. Да, вам нужны были деньги? Да, когда нужны были, да. Я пришел, обратился и сказал, дайте мне, пожалуйста. А сейчас вот Вова Путин что сказал? Все вопросы к президенту. Че ты? Че ты мне сейчас, блядь, название вышло? Мы заключали договор с вами, а не с президентом. Че ты сейчас мне звонишь? Вова Путин что сказал? Сидим дома. Все. Значит, сидим дома. Уже все давно вышли на работу. Не все, не ври. 20 475 рублей у вас задолжен составляет. Ну, если вы не хотите как-то выходить, это уже... Денек, денек, пизду, если ты поработаешь. Можно ли где-то? И отобьешь эти бабки на... Приезжай. Вы сами пойдите, вы не заработаете. Приезжай ко мне на кастинг. И всю свою петушатню бери на... Если вы не готовы... Кстати, говорят это, слышишь? Говорят это... Вынуждена завершить. Говорят, мальчики договор. Это пользуются спросом, ну, там, в высших кругах, ну. И давай там пару посимпатичнее чувачков, ну, цеплять с собой. Работать будут парни. Тогда мне придется ваш договор уже передавать дальше на рассмотрение. Ну, передавай, передавай. Все, давай. Привет, не хочешь... Привет, не хочешь передать? Мы вас уговаривать не будем. Не надо меня уговаривать. Актуальные данные давайте сверим, по-моему. Уточните, где работаете вы сейчас? Еще раз говорю. Привет не хочешь передать никому? Вы можете уточнить, где вы работаете? Да. Добрый день, Андрей Витальевич. Андрей Витальевич. Меня зовут Клава Александровна, здравствуйте. Это отдел обслуживания клиентов в компании Veritas, бренд «Я заем». Андрей Витальевич, верно? Верно. По договору с нашей компанией у вас вчера день оплаты был, фиксируется задолженность. Вам продление еще требуется или вы готовы закрыть договор? Ну, давайте пока продлим. А что для этого нужно? Минимальная сумма 1080 рублей, это на 20 дней. На месяц 1620. Вы пока на 20 дней? Давайте вот без суммы, вот так вот пока вот кнопочку там нажмите о продлении, а я потом попозже отдам. Нет, такой, к сожалению, нет такой кнопочки. Вы самостоятельно заходите в личный кабинет и оплачиваете. Не особо весело все. Ну, сегодня продлить можете до полуночи по Москве, так как за анкетой будет заниматься другой отдел по взысканию задолженности, могут оставить только полное погашение. Вы хотя бы к минимальному продлению сможете внести или нет? Пока не знаю. Сегодня до полуночи по Москве урегулируете вопрос или нам нет смысла ждать? Не знаю. Не могу ответить. Ну, а кто знает, Андрей Витальевич? Пока нету денег свободных, понимаете? Ну, что значит свободных? Мы вам перевели сумму в срок. Так правильно, это ваша обязанность. А ваша обязанность оплачивать в срок. Оплачивать? Ух ты. Да. А там про это разве написано? Вы договор заключали с нашей компанией. Андрей Витальевич, я не понимаю, что вас так веселит. Я с вами заключал договор. Да, с нашей компанией. Прямо с вашей компанией. Да. Ну, вы же не у знакомых деньги в долг брали, правильно? Вы являетесь руководителем данной компании, да? Представителем данной компании. Каким образом вы ее представляете? Специалист отдела обслуживания клиентов. Я вам уже представилась в начале диалога. Как именно вы обслуживаете? Что значит, как именно вы обслуживаете? Я выполняю свою работу. Ага. Давайте я вам предложу работу. Приедете, вот встаньте на колени и обслужите. Вот чисто пососать. Я вижу, корректно вы не настроены общаться. Два вам хорошего дня. До свидания. Слышите? Да. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Степанова Галина Николаевна. Ага, слушаю. Ведется запись разговора. Да. Позвольте, Алексей Николаевич, я с вами разговариваю. Да, с нами. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности перед компанией Airlines. Вы оформляли займ на сайте Quick в июне этого года. Так в мае? Что мы ваша задолженность? В июне, 19 июня. Да вы что? Сумма вашей задолженности составляет 12 300 рублей. Вы уверены, что я что-то оформлял? Я ничего не оформлял. Козлов Алексей Николаевич, вы? Да, я. Может быть, мои данные вы вернете посетителю? Дата рождения 25.09.1981, все верно? Именно. Проживаете в деревне Бельск? Так точно. Ваша электронная почта авто67rus@mail.ru. Нет, другая. Ну, может, меняли почту? Нет. Паспортные данные свои помните, как заканчиваются? Я их знаю, в принципе. Ну, заканчивается 16.96. Ну, может быть. Ну, если вы считаете, ну, а кто тогда мог воспользоваться вашим паспортом? Я не знаю, мошенники какие-нибудь. А вы знаете, что все паспортные сканы гуляют в интернете в свободном доступе? И Алексей Николаевич, в чем проблема? Если вы не оформляли, пожалуйста. Неоднократно уже были такие прецеденты, по телевизору показывали, что на людей оформляют кредиты и микрозаймы, ну, онлайн-займы. Если вы не оформляли, значит, обращайтесь в полицию, пишите заявление. Конечно. По факту, Маша, эти сроки. Конечно. Копию заявления и отрывной талон высылайте нам на Вайбер, WhatsApp. До тех пор, пока вопрос вы не решите, в любом случае... Подождите, а почему Viber, WhatsApp, у вас нет никакой почты? Почтовый адрес у вас есть? Электронная почта. А почтовый адрес? На ней есть электронная. Есть. Вот заказное письмо вам я отправлю. Хорошо, обращайтесь в полицию, перезванивайте нам. Всего доброго, до свидания. А номер-то...